дурдом, мрачно поежилась Хайси. Непроходящее ощущение сюрреализма. Кто бы мне сказал 2 недели назад, что... А если бы тебе сказали 2 недели назад про пакет Мацусита, или про моего отца, на удивление спокойно парировала Ута, что батя переметнется, что твой дед в больницу загремит, что я буду кое-кого домогаться, а он корчит из себя целку фанатичку. Айтишница ткнула пальцем в сторону двери. Этому всему ты бы сразу поверила, Ханака не нашлась, что возразить, поэтому промолчала. Жизнь иногда оказывается причудливее всех наших о ней представлений. Молчу уже об ожиданиях, дипломатично скруглила углы Хьюга. Там же, через некоторое время, как-то так, Ханака завершила объяснять полукровке нюансы последних 3 слайдов вражеской презентации, которая по сути являлась аналогом объявлению войны. Блок был даже не финансовым, а специфически бухгалтерским, по части учета. Метис, каким бы гением ни являлся, просто не владел понятийным аппаратом, требовалась подготовка. К своему великому удивлению, которое Хайси попыталась скрыть от присутствующих, общая атмосфера импровизированной рабочей группы примирила ее с личностью приглашенного из соседнего помещения эксперта, против участия которого она поначалу категорически возражала. «Что ты об этом всем думаешь, Такидзира-кун?» У Уты то ли желудок взялся за переваривание остатков алкоголя и снова опьянил, то ли давала о себе знать неудовлетворенное женское самолюбие, но подруга сейчас била собственные рекорды долбоизма. Иного слова на ум не приходило. Уэки невзначай лишилась одеяла, на самом деле, сама же спихнула его ногой на пол, перевернулась на живот, задумчиво подперла ладошкой подбородок и таким образом косплеила тупую школьницу-малолетку, старательно между делом демонстрировала с выигрышного ракурса и глядящие вниз сиськи, и оттопыренную вверх задницу. Все полностью голое, разумеется. Видимо, не дает покоя аналогичная отбитость хозяйки заведения, угрюмо думала Хайси. Решетников повернулся к плавчихе. «Я могу сказать всем мое мнение насчет диагноза твоего деда, открыто, здесь и сейчас, без этого картина неполная и мы все думаем не в ту сторону, местами, можешь, от присутствующих секретов нет, в одной лодке плывем, у Хьюга Хироя не все благополучно с психикой, есть серьезные основания подозревать как минимум острое полиморфное психотическое расстройство, с утра его собирались отправить на обследование». «Подтверждаю», – кивнула плавчиха. «Лично у меня вообще зародились сомнения, переходящие в планы, сделать экспертизу. Потом, если конкретного человека признают недееспособным, а он вон, утро дожидаться не стал, сисек кое-кому показалось мало», – Ута подняла и брови, вытягивая в сторону чужого смартфона указательный палец. «Пока утро не наступило, твой дедушка примкнул к Мацусита Корп и нам меморандум и строчит, как они его контролируют», – задала толковый, как ей казалось, вопрос Ханака. «Если даже ты, Хину-сан, умыла руки в итоге, прошу прощения, это все неважно», Решетников поднял вверх ладони. «Уважаемое агентство моделей, начнем сначала. Каковы цели Мацусита в Якогаме? Хину-сан, у нас есть возможность попросить сюда доску для совещания и маркеры, чтоб на ней писать, малая подойдет», Хьюга развела ладони. «Да, минуту, сейчас принесут, еще через какое-то время». Парадоксально, нехотя констатировала Ханака, когда настала ее очередь высказываться. «Нам действительно нет смысла возиться в песочнице против Мацусита, перетягивая одеяло. Если цели сформулировать так, как ты, она избегала смотреть на стажера прямо, но при этом старалась оставаться объективной. Меня эти цели устраивают гораздо больше, совсем не выглядящая пьяной Ута указала на исписанную доску, чем бессмысленные попытки сохранить статус-кво в Якогаме любой ценой. Решетников при поддержке Хьюги только что закончил убедительно доказывать, что нынешнему составу совещающихся не нужны никакие внешние ресурсы, если присутствующие в годичной перспективе готовы удовлетвориться 2 скромными пунктами. Встать во главе нового зарождающегося этапа научно-технической революции – это первое, и по истечении оговоренного периода положить в карман по $1 миллиону – каждому это второе, минимум. Почему Решетников всю рабочую группу считал показатели именно в долларах, Хайси не поняла, однако заостряться на несущественных мелочах не стала. Лично ей валюта расчетов была до лампочки в силу профиля, а Уэки и Хьюга дружили с математикой. Последнее, к слову, после своих спортивных вояжей по миру кросс-курсами американской валюты тоже оперировала уверенно. Суммирую, нахватавшаяся плохого в нынешней компании Ута, голая, подорвалась с кровати и отодвинула от доски полукровку. Первым делом мутим бизнес киберстрахования. Здесь Ханакатян зондирует почву со своими америкосами. Решение принимаем совместно по итогам. Да, финансистка без лишних слов, чтобы не забыть, установила в смартфоне напоминатель в календарь. Чтоб не оевать, о своих планах ставим в известность Хайси Юта. Подруга била собственные рекорды отбитости. Мацусита хотят свою реструктуризацию, мы затеем свою. Даже если их поддержит один учредитель, с нами будет второй. Дедушка не спит. Согласен прямо в 7 утра принять Хинутян. Ханака уже отписалась и получила от родственника ответ, несмотря на позднее время. Вертолет дам. Она неуверенно посмотрела на главу регулярного менеджмента. Чтоб ты успела туда и обратно до 8, слилаю. Спортсменка, судя по физиономии, даже тени колебаний не испытывала. Я с помощью Такидзираку наготовлю обманки вместо алгоритмов, внедряю их Мацусити через своего папашу, ни за что серьезное при этом не отвечаю и изо всех сил имитирую бурную деятельность на ниве разработки, утаблила в кружок следующий пункт. По нашему выделенному направлению работаем в этом составе, договорились. С Ешидой Ика насчет приведения в чувствах Юго-Хироя я разговариваю и взаимодействую сама. Плавчиха взяла второй маркер и отчеркнула синим предпоследнюю строку. Но вас держу в курсе. Если кто-то хочет, может сходить со мной. Ня, никто не хочет. Эй, модератор, и тож. У Ики вытянула ногу и большим пальцем потерлась о голень полукровки. На текущий момент, более чем достаточно, моим руки, ложимся спать, заявил стажер. Даже если Якогама прикажет долго жить, в смысле, расклад изменится, свое дело у нас все равно будет, причем скоро, и не менее успешное. По деньгам и вовсе, в этом месте он замялся. Я подтверждаю, что на услугах киберстрахования хорошие деньги можно делать прямо сейчас. Хьюга покосилась на массажную. Да, не во всех бизнесах, которые добросовестно декларируются, но речь же о деньгах, не о публичной репутации. Миёси Маэка, когда проснется, подтвердит мои слова и даст свои гарантии, если нужно. Не нужно, проявила великодушие хмурая Ханака. Все уже и так поняли, что обкатка этих ваших страховых пакетов будет проходить на таких продуктах, о которых в приличном обществе и не заикаются. Хорошо, что за рубежом, не в Японии. Да, за рубежом. Глава регулярного менеджмента спокойно смотрела на финансистку. Я абсолютно случайно в курсе нюансов. Еще один взгляд в сторону массажной. В Китае у нас будет достоверный, исправно оплачивающий счета, компетентный, добросовестный полигон. Возможно, не только в Китае, но это уже точно после того, как Майка проснется. Еще минуту поговорили о том о сём, затем разошлись спать по соседним комнатам. Ханака из своей сквозь полуоткрытую дверь абсолютно случайно услышала разговор младшей Хьюги и Решетникова. Стажер, пару секунд помявшись, подошел к плавчихе ближе и спросил в лоб. В разных комнатах или в одной? Сердце финансистки сперва пропустило удар, затем застучало, как барабан. С чего бы? Ханака хотела верить, что исключительно из любопытства. Можем и в одной лечь. Полностью раздетая Хьюга стояла вплотную к Метису и не испытывала тени неловкости. Только ты сперва должен выбрать между мной и Майка. Не хочу выбирать. Полукровка по-детски шмыгнул носом. Нужно. Я тебя поддержу в любом решении. Но, Хайси-младшая с разгорающимся изумлением наблюдала в дверную щель, как Хину бросает ладонь на шею собеседника и притягивает его лоб вплотную к своему. Но, в глазах Метиса заплескались откровенные тоска и уныние. Но выбор сделать нужно, твердо припечатала Хьюга. И сделать его должен ты сам. Другого варианта нет. Буду в той комнате. Кивок на еще одну дверь. Определишься, можешь приходить. Ханака неожиданно обнаружила, что сон куда-то ушел. Следующий час она ворочалась и бесилась, поскольку злилась на саму себя. Самое смешное, сверлящая мозги мысль была прямой и незамысловатой, как желание алкоголика. Интересно, а что мешает вернувшемуся на массажный стол Решетникову войти в комнату Хьюги, заявить, что определился и сделать свое дело? Как она будет проверять его заявление? Сюда же, а что ему мешает сейчас определиться одним образом, а, скажем, завтра вечером, уже другим, или даже не дожидаясь завтрашнего вечера, так и не придя к какому-либо логичному заключению, Ханака поняла, что потратила на бессмысленные и идиотские размышления о том, что ее не касается, достаточно серьезный промежуток времени, который могла бы с большей пользой употребить на сон. Отдыхать осталось всего ничего, а день обещал быть сложным. Штаб-квартира непубличного подразделения Министерства обороны, район станции метро Синдзюку. Слышал, как соседи обделались. Хозяин кабинета, мужчина в белой форме со знаками различия полковника, не чинясь, разлил чай в две чашки. Одну из них он подвинул второму, одетому в штатский костюм коренастому крепышу, имевшему в кармане документы на имя Томима Цутакаки. Последний занимал место начальника и что-то быстро набирал с рабочего компьютера шефа. «Нет, не слышал. Спасибо». Подчиненный, не отрываясь от экрана, не глядя, отпил из чашки и поморщился. «Горячий. Что там?» Полковник, расположившись на приставном стуле для посетителей, ткнул пальцем в потолок, имея в виду следующий этаж. «Они к твоему подопечному тоже подъезжали, в бассейне его пасси. И, их человек загремел в воду в одежде, был сдан в полицию, получил штраф на миллион, что ли. Еще и административное дело официально зафиксировали. Случается, этот Акидзира-кун его макнул? Нет, полиция делала выемку с камер бассейна, сам свалился. Вроде бы, я не вникал, но случай интересный. Они подали в финансы на компенсацию штрафа. Думаешь, наши финансы раскошелятся?» В голосе подчиненного прозвучал откровенный скептицизм. «Не знаю. Ладно, докладывай, да я домой пошел. Если ты на моем месте надолго, не буду мешать. Сперва ты скажи, соседи от нашего что-то получили? Эти свои алгоритмы, точно не знаю». Начальник равнодушно посмотрел в окно, но интуиция подсказывает, что купанием в бассейне вербовщика удачная вербовка не сопровождается. «Не тяни, уже вижу, что новости плохие. Пока только наметки». «Какие?» «Первое. К нашему подкатывали ребята из МИДа. Насчет Вана?» Начальник помрачнел. «А ты как думаешь?» «Да, ученик третьего секретаря посольства. Ша ЦЦ скорее всего договорились. У твоего с тем дедом, третьим секретарем, тогда чуть не любовь возникла в посольстве. Тоже так думаю. И второй момент, снова неприятный, пока не ясно и не точно, но...» Томима Цу оторвался от монитора, будто колебался. «Не тяни, рожай. Есть нехилая вероятность, что глава этой нашумевшей конторы, Идагавакай, в тюрьму сел не просто так. А эти здесь при чем? Наверняка не ясно, однако по кое-каким деталям адвокат Такидзира-куна, эта фигуристая дочь Айбуна, буквально накануне виделась с ребятами из Найтё. Содержания разговора не имеем, но факт можно считать подтвержденным». Полковник помрачнел сильнее. «Это плохо, очень. Мы с ними сейчас конкурируем за наследство Вана. Я некоторым образом в курсе». Хозяин кабинета резко поднялся и принялся ходить по кабинету. «Тебе не кажется, что как-то кисло все у нас выходит? Вроде и проблемы яйца выеденного не стоит, тем более на родине находимся, а топчемся, как овца перед каменным забором. Человек со стороны, незнакомый с отношениями внутри этой поры, скорее всего не заметил бы легкой угрозы, мелькнувшей в интонациях руководителя. Именно потому, что мы на родине», — твердо возразил подчиненный. «Внутри страны наши возможности как раз таки хуже, чем снаружи, потому что внутри мы и права не имеем работать. Ты сам это знаешь. До скандала с МВД, который разразился с твоей подачи, все было нормально». Полковник говорил по виду спокойно, но его собеседник отлично понимал все недосказанные предупреждения, являвшиеся почти угрозами. «Я готов ответить за результат». Томима Цу выпрямился, выдержал взгляд глаза в глаза и продолжил. «Его надо изымать, миндальничать не время. Других вариантов не вижу. Теперь говори ты. Ты случайно не забыл, кто здесь главный?» Полковник обманчиво мягко улыбнулся. «Нет, можешь считать, что я обратился за приказом. Изымать? Как? Последнее время вокруг Такидзира-куна стало слишком много якудзы. Вот, смотри». Подполковник развернул монитор, расчерченный схемами в специальном редакторе. «Так, и, сработать под них, в нашем контейнере вывести из страны, выпустить там. У него не будет варианта не выполнить задачу за бугром. Ты понимаешь, о чем я?» Жестко. Начальник опустился на ближайший стул и закурил, стряхивая пепел прямо на пол. «Уверен, до новостей из Найтё сомневался. После твоего сообщения о МИДе, думаю, просто нет вариантов, слишком много нас, толкающихся локтями, а наследство Вана существует в единственном экземпляре. Лучше раз рискнуть сейчас, чем потом». «Да, ответственность на мне». Глава 17. Индивидуальное уведомление, настроенное на папку важных входящих, тренькнуло слабо, но хватило и того. Ика, заночевавшая в зоне отдыха нового рабочего места, вынырнула из сна, нашаривая телефон. Не открывая глаз, Шеф корпоративной безопасности Якогамы мазнула пальцем по низу экрана. Заранее настроенная несложная программка проиграла голосом ночную новость. Полезная, кстати, штука, если не хочешь просыпаться окончательно, но в курсе оставаться следует. Всем известно, не откроешь глаз, обратно уснешь быстрее. Совместное совещание. Совет директоров и акционеров. Йошида уже собиралась выругаться и спать дальше, когда механический голос принялся зачитывать подписи под меморандумом просьбой. Хьюго Хироя. Вот это да. Дипломированный психолог перетекла из горизонтального положения в сидячее и запрокинула голову на кожаную спинку. Кажется, у дедушки все-таки выстрелило обострение. Куда не надо. Простирав пару секунд глаза, затем виски, Йошида с сожалением проснулась окончательно. Размышлять в нынешнем состоянии было непросто, но утешало, что и прочие стороны назревающего конфликта в это время суток были примерно в том же положении. Следующую четверть часа Ика дисциплинированно потратила на несколько чашек кофе и добросовестный анализ записи видеонаблюдения. Кстати, кофемашина в этом кабинете лучше, чем где-либо в здании. Хитрый предшественник. Троица красоток из бассейна не выходила, она задумалась. Остались у сестрицы до утра, ну правда, сомнительно, чтобы кто-либо из девиц, не уехав домой до нынешнего часа, решил это сделать в оставшееся до рабочего дня время. Не нужно семи пядей во лбу, чтобы предположить. Триумвират тоже готовился к утренней стычке. Так, а где наш пронырливый блондинчик? Уж не там ли за компанию? Ика выгрузила еще пару периодов и с удовлетворением обнаружила физиономию Решетникова. Последний прям блондином, строго говоря, не являлся, но тоже сегодня ночевал в атлетике. Как вошел, так и прилип с концами. Из окна с трехзначного этажа на улицу вряд ли полез, скрываясь от камер, хохотнула психолог, затем задумалась. На безукоризненную работу мозгов по ночному времени надежды не было, Ика вооружилась листком из принтера, карандашом и быстренько набросала два столбика. Левый – плюсы, правый – минусы. Хлебнув еще кофе, безопасница приступила ко второму этапу экспресс-анализа. Из перечня плюсов решительно вычеркнула пункты, в которых твердой уверенности существовать не могло. Остаток заставил задуматься, чем бы ни закончилось утреннее толковище, именно ее позиции в этом здании в случае любых перемен однозначно ухудшатся. Это даже не вопрос да или нет, это вопрос, насколько сильным будет падение. Долбанный старик. Хьюго-старший походя переиграл свои договоренности с ней, поскольку не сообщил о смене своей позиции. А еще родственник. Или он из-за малыша Сёга так обиделся. Да ну, все же взрослые люди. Не я, так другая. Он мне спасибо должен сказать за бесплатную проверку, которую Сузуки банально провалил. Ладно, раз лично я в переменах не заинтересована. Йошида потянулась за смартфоном. Хьюго дед за считанные часы разбежался с родной и единственной внучкой по разные стороны баррикад так стремительно, что даже для его КХМ, но пусть будет своеобразие, фортель являлся вопиющим. Сюда же, ее саму в бассейн на импровизированное совещание не пригласили, хотя и не были обязаны, справедливо отметила она, но могли бы, в частности, одна быстро плавающая особа, по-родственному, однако не стала. Ика, сама не зная, зачем, открыла мессенджер, тут же удивиться. Иконка сестрицы горела зеленым, несмотря на время суток. Хинутян тоже не спит. Йошида решительно ткнула в кнопку голосового вызова. «Ау, сестра, ты есть?» «Слушаю, говори». «Тоже получила письмо счастья по поводу утреннего совещания?» «Да». «Ты поэтому не спишь?» Голос родственницы прозвучал на удивление вежливо. «У меня уведомление на оба совета настроено круглосуточно», мрачно призналась безопасница. Звякнула, проснулась, ознакомилась, сон как рукой сняло. Какое-то время сестры помолчали. «Мне может здорово пригодиться твое участие в деле, достаточно нетипично для своего амплуа», заявила кузина. «Если согласишься помочь». По поводу, безопасница тут же вцепилась в тему, как собака, в мясную кость. Занять сторону агентства моделей прямо сейчас – логичный шаг. А если Хинутян еще и сама делает первый шаг? «Мой дед, брат твоей бабушки», – повод прозвучал, но ничего не объяснил. «Что с ним?» «Старый мудак из ума, конечно, выжил, если собственными ногами пришел к Мацусита, но родственница наверняка расскажет что-нибудь интересное, поскольку знает больше». Младшая Хьюго вдруг запнулась. «Стоп, ты же тоже в здании?» «Да, в новом кабинете. Осталось ночевать. А что, есть что тебе рассказать по-родственному?» но не по телефону. Да ладно, засомневалась психолог. Вспомни, кому звонишь. С учетом всех технических изменений, намек был более чем толстым. Это мне сейчас к тебе, что ли, идти? По воде дорогими туфлями шлепать, изобразила задумчивое разочарование Ишида. Нет, мы не в бассейне. Приходи в массажную, в сектор отдыха. Во как, а массажистки на месте, а не всем доступном салоне безопасница отлично знала, даже слышала отзывы из первых рук. Мнения полнились восторгами, состояли из одних восклицательных знаков, но яка в руки мастеров Хину не попадала, в основном по причине стоимости, а бесплатные приглашения от сестры пока не поступали. Да, конечно, приходи, тебе понравится, обещаю, бегу. Ишида не стала ломаться и изображать демонстративное отсутствие интереса. Только у меня никакой сменной одежды с собой нет, сообщила она уже возле директорского лифта, поставив личный рекорд постановки нового кабинета на сигнализацию. И не надо, отмахнулась кузина. Ты же не Хайси. А что она, одетой на массаж ложится? Зачем? Безопасница действительно озадачилась. Может, она этим что-то хотела сказать? На месте поймешь, такое точно не по телефону. Ишиде показалось, что в последней фразе, не склонной к эмоциям сестры, мелькнуло веселье. Скорее всего, диагноз. Не чудаковатость, как мы все про себя думали. Хину, усевшаяся на соседний лежак и не обращавшая внимания на массажисток, трудившихся над кузиной, поболтала в воздухе ногой. Яка промолчала, обдумывая новые вводные. «Чего молчишь? Скажи что-нибудь. Жду твоих предложений», — предельно честно ответила безопасница. «С моей стороны было бы тупостью забегать впереди паровоза. Деда надо вытаскивать», — вздохнула кузина. «Он им станет не нужен сразу после совета. Понимаешь, к чему я?» «Да». Ишида решительно отстранила чужие руки и перевернулась лицом к сестре. «Пожалуйста, оставьте нас», — потребовала она у массажисток. Хину красноречиво изогнула бровь, намекая, кто хозяин. «Конфиденциальность тут всегда гарантирована. У тебя свои правила, у меня свои, со всем уважением. Ты меня позвала как сестру или как специалиста на должности, как шефа безопасности, которая является моей сестрой», — твердо ответила плавчиха. «Пожалуйста, выйдите», — повторила безопасница застывшим девицам. «Продублируй им команду ты». Спавшие на других лежаках Хафу и Якудза Яка волновали значительно меньше, поскольку не являлись наемным персоналом и по многим пунктам с хозяйкой заведения представляли единое целое. «Выйдите, ждите у себя, я скажу, когда вы снова понадобитесь. Пусть спать ложатся, сегодня уже точно не до них, мне». Ишида дождалась, пока комната опустеет, затем продолжила. «Пограничное состояние у твоего старика было и раньше, это я тебе как специалист говорю. Кто ставил диагноз? Пограничное состояние у твоего старика было и раньше, это я тебе как специалист говорю. Кто ставил диагноз?» Хину коротко задумалась. С одной стороны, Такидзира не просил скрывать его участие. Да это было бы и невозможно, в частности, после визита в офис деда. С другой стороны, у него могли быть основания именно с Яко не откровенничать и ни в какие коалиции не вступать, хотя бы из-за чина Министерства обороны, с которым кузина общий язык нашла со скоростью звука, а Решетников его в бассейн окунул. Ладно, дал свалиться и не стал поддерживать, сути не меняет. Диагноз как раз должны были поставить утром. «Ишида-сан», — раздался глухой голос стажера из овальной прорези. «Сертифицированный психиатр, с дипломом, с медицинской лицензией, имеющий право на подобные заявления. В моем исполнении речь шла, если полицейским языком, о вовремя подданном сигнале. Давно не спишь?» — нейтрально поинтересовалась Хину. «Минуту примерно. Вы меня опять разбудили». «Извини», — улыбнулась хозяйка заведения. «Мы не специально. Такидзира-кун, что заставляет тебя думать, что Хироя сама нездоров?» Сестрица приподнялась на локтях, обозрела себя раздетую, затем вернулась на место. «А к чему вопрос, Ишида-сан?» — живо заинтересовался Решетников в ответ. «Я в адрес Хину-сан безгранично лоялен, в порочащих действиях незамечен и не буду замечен, честно, на эмоциональном уровне так и вовсе. Как говорит Хину-сан, плюсом беседы между умными людьми является то, что не все вещи нужно называть своими именами». Плавчиха про себя развеселилась. Цитаты из самой себя впечатляли. «Можно не так официально, когда наедине», — неожиданно для Хину выдала кузина. «Разрешаю на ты». От спортсменки не укрылся масляный взгляд, которым родственница на автомате смерила мужские спину и ноги первый раз, когда вошла, и второй, сейчас, когда он подал голос. «Спасибо». Учту, я категорически не подвергаю сомнению чистоту твоих помыслов, в интонациях безопасницы прозвучала едва уловимая насмешка. Если ты не спишь столько времени, сколько сказал, то должен был слышать и мое заявление. Ни в коей мере не отрицаю, что проблемы со здоровьем, скажем мягко, у Хироя сама намечались. Точнее, были вероятны, поскольку пограничное состояние. Я лишь пытаюсь оценить степень твоей, нет, некомпетентности. Ты сам сказал, что врачом не являешься. Точности анализа и возможной погрешности. Для чего? Вопрос логиста прозвучал совсем не сонно. Голову поворачивать к еще одной раздетой собеседнице Такидзира не спешил. Хотя формами, здесь Хину была объективна, сестра ей не уступала от слова вообще. Разве что возрастом старше на несколько лет. Но, пожалуй, с их внешностью это не критично, особенно в нынешние годы. Раз тут все свои, Ика покосилась на сопящую во сне Майка Решетников-сан. Ты из себя весь такой опытный. Что говорит твой пресловутый опыт о вероятной судьбе перебежчика в нашем конкретном сценарии после утреннего голосования? Дед станет им не просто не нужен, а вообще опасен, мрачно констатировал товарищ. Причем мгновенно, как только подтвердит все на собрании. Хину-сан не сирота и не нищая. Какие-то возможности у нее тоже есть, и немаленькие. Хотя бы в силу должности. Молчу о спортивных связях. Спортсменка заинтересованно подняла бровь. Решетников, первый за все время, кто сообразил подумать в ту сторону. Пара непростых государственных чиновников, с которыми она общалась на коротке, были знакомы именно что по сборной. А могли эти люди действительно немало, просто пока просить не приходилось. Продолжай. Если старшего Хьюгу освидетельствуют и признают невменяемым, суд автоматически отменит все его решения, на которые будут поданы иски, пожал плечами Такидзира. И Ика поощряюще перевернула кисть ладонью кверху, и плакали все достижения Мацусита в Якогаме. Кроме финансовых и операционных, у них возникнут еще и огромные репутационные проблемы, и эти проблемы будут намного хуже. Использовали откровенно нездорового старика, чтоб подгрести под себя то, что плохо лежало. Тебя в пиар-управлении надо, фыркнула безопасница тихо. О правительственной кормушке в виде тендеров Мацусити можно будет забыть навсегда, припечатал стажер. Поскольку у Хьюго Хину есть прямой доступ к очень своеобразным лидерам общественного мнения, независимость позиций которых икается даже текущему Кабмину, включая премьера Эдагава Кай, кивнула про себя хозяйка бассейна. Майя сама своей, считай, названной дочери в помощи бы не отказал, приди я к нему после даже и замаскированного убийства деда. Журналистами и блогерами, которые с ними работают, поделился бы точно. Это не говоря о прочем. Ну, через пару новых кабинетов могут попытаться и вернуться. Кузина, имея в виду Мацусита Корпи и избирательный цикл страны, машинально выдала контраргумент, который тут же забрала обратно. Но да, это 10-20 лет. Согласна. К чему был ваш второй вопрос, Йошида-сан? Ты сам только что прозрачно описал, что стычка может вспыхнуть уже даже не за ситуативное влияние, а вообще за жизнь конкретного человека. Потому что да, на кону несоизмеримые величины и на уровне Якогамы и Мацусита это определяет. Боюсь, не до конца спросонья улавливаю вашу мысль, Йошида-сан, прошу меня извинить. Хинутян меня просит в схватке поучаствовать, а я этого панически боюсь, хм, но и сестре отказать не могу. Поэтому изо всех сил вникаю в детали, вдруг ты ошибаешься, Ика повернула голову, испытывающе глядя на Решетникова. Бойтесь, что ввяжетесь в серьезную и не совсем свою драку, а потом окажется, что я ошибся, уточнил Такидзира. И, начав махать клинком налево-направо, вы окажетесь в очень некрасивой ситуации, только не говори, что сразу этого сам не понял, с твоей прошаренностью. Мне было важно это услышать от вас лично, Йошида-сан. Жду конкретного ответа на конкретно поставленный вопрос. У меня нет действенных инструментов доказать вам, что я не ошибаюсь. Решетников плавно сел, попутно прикрывшись полотенцем так, что кузина разочарованно поморщилась. Ее взгляд, внимательно стрельнувший в то место, где у стажера соединялись ноги, остался ни с чем. Поскольку мы здесь неформально и по-родственному, меня устроит просто ход твоих мыслей, предложила сестра. Мы не в суде, я не государственный обвинитель. Посмотрите мне в глаза. Ика красноречиво ухмыльнулась и вызывающе подняла бровь. Внимательно слушаю. Даже на локтях приподнялась, как некоторое время назад младшая Уэки. Хину старательно скрыла растущее веселье. Похоже, большинство женщин, даже очень красивых, одинаковы. Видимо, есть какие-то гендерные манифестации у этого подсознания, которые Такидзира называет автопилотом, а Маэка – битвой за первое место в бабской иерархии привлекательности. У вас был длительный перерыв в физиологических связях с противоположным полом. За последние двое суток этот перерыв был нарушен дважды, причем о первом разе после второго вы почти что пожалели. С интонацией робота начал Решетников. «Тормози», — возмутилась кузина. «На этом уровне я и сама не сомневалась, что ты что-то можешь. Но речь же о патологии, не о норме». «Не понял», — стажер наклонил голову к плечу. «Поле компетенции психиатра, патология, не норма». Ика поднялась и модельным шагом прошла к доске для совещаний. «Вот эту часть хороший врач знает с закрытыми глазами. По крайней мере, в теории, она нарисовала круг». Разделила его на две половины, одну заштриховала. Для постановки практического диагноза доктору требуется сбор анамнеза или как там оно у них называется. Вы по клинической психологии защищались? Уточнил светловолосый. Да, именно потому здоровая половина меня не интересует. Кузина ткнула в незакрашенную часть круга. В вопросах нормы, с медицинской точки зрения, я неплохо ориентируюсь и без тебя. Почему ты так уверен в патологии? Ика резко развернулась и впилась взглядом в переносицу собеседника. Наверное, у Хайси-младшей, окажись она здесь, сейчас опять случился бы культурный шок. Все голые, беседа на такую тему. Видимо, Ханакатян никогда не посещает старые ансины. Мне знакома теория и второй половины, резко озадачившийся Решетников, не забыв поправить полотенце на известной части анатомии, подошел к доске и уверенно отобрал маркер. Если кратко, диагностика этой части очень похожа на математику. Он сделал выноски из закрашенной. Три синдрома, уже диагноз. Так и называется, триада. Стажер принялся укрывать доску непонятными символами, часть из которых являлась буквами латинского алфавита. Ика через четверть минуты забыла о своей женской ипостаси. Маслянистость в глазах исчезла, интонации утратили игривость, она стала задавать профессиональные вопросы. Там же, через некоторое время, я пошла к себе. Безопасница наклонилась и коснулась щекой виска сестры. Одеваться кузина не стала, вместо этого закуталась в халат на голое тело, а одежду свернула в охапку и зажала под мышкой. «Ты же хотела до утра остаться», — напомнила Хину. Общалась родственница со стажером недолго, но напряженно и продуктивно. В итоге взгляд Ика из Пскова постепенно трансформировался в профессиональный, а сама она решительно засобиралась на рабочее место. «После таких нежданчиков от твоих людей», — кузина указала на Такидзира, — «ты же не думаешь, что я оставлю его заявление без проверки, хоть и устные, а что именно вы хотите проверять?» — поинтересовался Хафу. «Точнее, каким образом? Простите мое любопытство, я действительно не понимаю. Да уж явно не твои выводы про психоз деда», — проворчала сестра. «Там правда компетенция профильного специалиста. Что тогда?» Поинтересовалась уже плавчиха, насколько то, что он сейчас наговорил по патологическому блоку, соответствует теории профильных учебников. Я, конечно, не на медицине училась, но в физиологии мозга чуть-чуть соображаю, пойду проверять сказанное. Если все как он сказал, на совещании действуем вместе. Там, где учился я, методология отличалась от вашей, вдруг выдал Такидзира. «У вас патологию и норму изучат на разных направлениях или кафедрах». Он кивнул на иллюстрацию на доске для совещаний. «Даже на разных факультетах». В глазах Ика близко знающему человеку был заметен откровенный интерес. «У нас эти процессы не разделяли», — покачал головой Решетников. «Головной мозг есть головной мозг. Понимать механизмы принятия чужих решений нужно уметь вне зависимости от того, болен ваш фигурант психически или полностью здоров. Тактично не буду спрашивать, к чему такая специфическая заточка навыков», — фыркнула безопасница. «Для каких таких задач?» Светловолосый промолчал. «Я пошла. Пока». Ика на прощание коротко поклонилась, зачем-то старательно и незаметно контролируя, стрельнет ли Решетников взглядом в такт качнувшимся перед носом женским сиськам. Видимо, он на подобное уже насмотрелся за последние сутки, в том числе в исполнении члена совета директоров. Ничем иным отсутствие интереса у товарища Хину себе объяснить не смогла. Сестра тоже очень красивая, занятна и откровенная сверх нормы, вдобавок не отягощена излишними принципами. Интерлюдия. Тюрьма Цинчен, район Чинпин, Пекин. Единственное пенитенциарное учреждение Китая, находящиеся в ведении Министерства государственной безопасности, а не Министерства юстиции. Разговор упрямо не складывался. Сидевший напротив человека в штатском заключенный расфокусированно смотрел сквозь собеседника, односложно кивал, но категорически не шел на контакт вот уже более получаса. Все в порядке, поскольку предварительно обозначенные сроки вышли, в двери заглянул хозяин кабинета. Человек в костюме повел от себя кистью, не размениваясь на слова и жестом предлагая подполковнику закрыть дверь снаружи. Лихо вы его. Здешний обитатель впервые за все время оживился. Сегодня точно на ком-то отыграется, судя по тому, как арестант осекся. Последняя фраза вырвалась у него на автомате. Бьют. Посетитель поднялся на ноги. Заложив руки за спину, он принялся ходить к двери и обратно. Можно подумать, вы сами не знаете. Я по иной части, мрачно пояснил визитер. Формально рукоприкладство давно запрещено, вот уже несколько лет как. А по какой вы части, полковник Хао? Неожиданно поинтересовался бывший ученый и достаточно обеспеченный некогда человек. Гость в самом начале общения называл фамилию. Почему полковник, одетый в костюм, искренне удивился? С чего такие выводы? Фанг, подполковник, охотно пояснил заключенный, указывая взглядом на закрывшуюся за местным чином дверь. Значит, вы старше него по званию. Он вас послушался беспрекословно. И что с того? Посетитель ухмыльнулся. Выше подполковника, полковник и старший полковник, уверенно заявил арестант. В этом месте начинается тонкость. Старший полковник, тупиковая должность. Да ну, ходящий по кабинету неизвестно чему развеселился. Да, когда такие как вы достигают потолка и в столице офицера двигать дальше не намерены, ему дают старшего полковника, верный признак того, что скоро наградят очередным бесполезным орденом и выпрут на пенсию. А вы неплохо поднаторели в наших подковерных играх, хохотнул одетый в костюм. Было время, были и поводы. Но старшим полковником вы не являетесь, безапелляционно выдал сидящий на стуле. Знаете, почему? Почему же? Беседа наконец стала интересной и для визитера. Старший полковник, неудачник. На лице, как будто печать, меня скоро выпнут под зад. А на вас такой печати нет, у вас вид вполне успешного человека. Заключенный чуть подумал. У вас лицо знающего, что его ждет, и полностью контролирующего свой путь. Получается, вы полковник, уважаемый полковник Хао. Старшим полковником я действительно не стал. И насчет тупиковой ветви карьеры вы верно описали. Посетитель бросил на столешницу прямоугольник ламинированного пластика. Мое удостоверение, читайте. Генерал, местный обитатель широко раскрыл глаза. Управление НОМИ, ТСС. Визитер поморщился и забрал документ. Господин Ван, я вас умоляю. Это вряд ли провокация. Сидящий за столом какое-то время помолчал, затем начал размышлять вслух, особенно с учетом того, кем вы являетесь. Посылать для провокации кого-то вашего уровня, все равно что колоть микроскопом орехи, по мере собственных слов говорящий все больше впадал в задумчивость. Ну слава богу, человек в костюме хохотнул. Значит, вы действительно пришли говорить, заключенный поднял глаза, и явились вы не по службе, потому что, наконец-то, посетитель вернулся на второй стул. Отрадно видеть, что способность думать вы за время здесь не утратили. Может, что-то и получится. Да, я приехал говорить, причем по поручению снаружи. Он демонстративно огляделся по сторонам и нарисовал в воздухе некий замкнутый контур. Ван кивнул и пальцем на столе обозначил иероглифы государственной границы, подтверждая, что расшифровал правильно. Прошу прощения, действительно было сложно поверить сразу, столько лет. Ничего, я понимаю, кивнул генерал. Кстати, очень скоро мы с вами окажемся в одном положении. Вас посадят к нам сюда, ахаха, шутка. Приятно, что вы не потеряли и способности шутить. Нет, не ваш сценарий, а вот какой. На следующей неделе вы выйдете на свободу, а вы, а я, на пенсию. И мы оба будем еще не старыми, но уже никому не нужными мужчинами, которые начнут себе искать точки применения. Генерал не отрывал взгляда от собеседника. Не скажу, что безоговорочно вам сейчас верю, но начинаю, кажется, понимать. Точно, верить сходу, не лучшая затея, снова рад слышать. Приятно иметь дело с умным человеком. А звонили мне, вы сейчас удивитесь, какие люди. Вас ни к чему не обязывает, вам вообще ничего делать не надо. Соглашаться тоже ни на что не надо, тоже, только выслушать. Все, слушаю внимательно. Вы опоздали. Пхину, не вставая со стула ради приветствия, оторвалась от экрана лэптопа и холодно посмотрела на делегацию Matsushita Corp, появившуюся в дверях зала для совещаний. Ика была готова к тому, что кузина начнет брать быка за рога сходу, но не думала, что это будет выглядеть таким образом. «Увы, наши извинения», — за всех гостей коротким поклоном извинился отец Уэкиуты, Уэкиюа. Он шел слева и сзади главного разработчика Matsushita и сейчас указывал спутникам на стулья, на которых тем следовало разместиться по ту сторону длинного овального стола. Бах! Ладонь сестры впечаталась в столешницу так, что все без исключения вздрогнули. «Уэки-сан, ладно, наши новые, КХМ, партнеры, но вы же здесь не первый день. Не понимаю», на лице инженера мелькнуло что-то вроде озабоченности, «и что, вы опоздали на совет директоров, вы опоздали на совет акционеров, вы отлично знаете правила», сестра вещала ровно, камеры телевизионщиков не самого простого национального канала ее абсолютно не смущали. «Рабочий час каждого из нас состоит из 60 минут и стоит», Пхину назвала цифру. «Вас шестеро, вы задержали без малого три десятка человек». Хьюго Хироя, в свое время вводивший это правило собственными руками, слегка занервничал. Двое горилл, явно из физзащиты, сопровождавших его, напряглись следом. «Минута опоздания в пересчете на зарплату стоит 10 тысяч йен, умноженных на количество присутствующих», кузина повела рукой вокруг. «Пожалуйста, перемножьте цену минуты на время своего опоздания, затем на число тех, кто вас ждет. Положите сумму, которую задолжали, вон туда, для вашего понимания в будущем». Телевизионщики затеяли перешептываться. «Вы сейчас серьезно?» Главный разработчик Matsushita впал в ступор. «Хьюго сама, пожалуйста, подтвердите вашим спутникам», Пхину обратилась к деду. «Опоздание на такие совещания оплачивается, ваше с Хайси сама собственное правило», родственница кивнула сидящему рядом второму основателю. «Чтоб директора Якогамы понимали стоимость рабочего времени топ-менеджеров, которая обеспечивается корпоративной зарплатой», вслед за младшей Хьюгой заговорила Уэкиута. «Пап, если ты явился позже, корпорация не должна финансировать твои проколы. Пожалуйста, правда, положи на стол стоимость своего понимания, давай уважать правила Якогамы, ты еще не протрезвела», с мрачным выражением лица вывела в блокноте Хайси Ханака, затем подсунула написанное лучшей подруге, чтоб та прочла. Ика подумала, что в чем-то финансистка права, обращаться к отцу неформально, да под телевизионную трансляцию, айтишнице, пожалуй, не следовало. Ута опустила взгляд, пробежалась по строчкам, затем решительно придвинула блокнот к себе. 1. Да, не протрезвела. 2. Ай пофиг. Сейчас такое начнется наверняка, что можно не сдерживаться. Ханака, не глядя, черкнула ниже. Конкретно, что начнется? Уэки старательно вывела в ответ. А не знаю, что конкретно, но попой чувствую. Реальный текст реального человека в реальной корпорации в аналогичной ситуации. Глава 18. Какое-то время отец и дочь мерились взглядами. Ханака скосила глаза и здорово удивилась. На инженера Уэки, не мигая, смотрел кто-то другой вместо привычной за последние несколько часов Уты, капризной, регулярно инфантильной, молодой, ослепительно красивой и потому избалованной. Слова Решетникова, Хафу последнее время взял моду резать правду в лоб. Видимо, берет пример с младшей Хьюги. «Ты что ли специально притворилась малолетней идиоткой?» Написала Хайси скорописью. Лучшую подругу она знала неплохо, оттого настоящие мысли айтишницы видела, как на ладони. Судя по тому, что сейчас наблюдала финансистка, эти мысли здорово диссонировали с предыдущим тоном и с выражением лица хозяйки. Выдавали ту лишь глаза. Уэки-младшая, не переставая играть с собственным родителем в удава и кролика, понять бы еще, кто из них кто, видимо, ухитрилась прочесть боковым зрением, потому что в следующую секунду, не глядя, поставила под строчкой жирный плюс. Ханака впечатлилась и дальше писать не стала. «Уэки-сан, здесь нет папы их детей, бывший акционер Якогамы, сегодняшний участник группы разработки Matsushita Corp безукоризненно вежливо поприветствовал дочь коротким поклоном персонально. Пожалуйста, соблюдайте приличие. Очень вас прошу как коллега по совещанию. Вы весьма меня этим обяжете. Знаете, чем мораль отличается от закона, Уэки-сан?» Утону очень похоже скосплеила младшую Хьюгу. «Раз вы тут сейчас о приличиях», подруга вздернула подбородок, вопросительно подняла бровь и, обращаясь к старшему родственнику, из положения сидя, имела вид закусившей у дела холодной стервы. не предполагавшая Заутой подобных талантов, Ханака озадачилась. Возможно, алкогольные злоупотребления и наутро по инерции порождают необычайную смелость во внешних манифестациях, хмуро думала про себя Хайси. В отличие от Уты, она полировала взглядом столешницу и для открытых претензий, читай, провокаций, к той стороне еще не созрела. Пока. Отец айтишницы резко замер на полпути к креслу и развернулся. Он начал набирать воздух, когда на его локоть легли пальцы нового босса, начальника разработок Мацуситы по имени Танигути Дзион. Чем же Уэки-сан? Старший инженер выглядел безукоризненно вежливым, хотя глаза тоже метали молнии. Чем, по-вашему, мораль отличается от закона? И к чему был задан вопрос? Параллельно с разговором пришлые с непроницаемыми лицами отсчитали штраф за опоздание и сложили купюры в специально предназначенную для этого коробку. Не хотят прилюдного скандала под телевизионную запись, но очень тихо, практически неуловимо прошептала Хьюга внучка, почти не размыкая губ. Те, кто сидел дальше, даже не поняли, что она что-то сказала. Ута под столом оттопырила средний палец, демонстрируя, что думает о чужих попытках не допустить пресловутого скандала. Вслух же подруга ответила: «Мораль от закона отличается тем, Танигути-сан, что она не является обязательной для исполнения. Это вам на заметку персонально, коль уж вы в своем нынешнем возрасте до сих пор не оперируете понятийным аппаратом старшей школы». Пару мгновений айтишница с наивным видом хлопала ресницами, восторженно глядя перед собой. «И это не по-моему, как вы только что изволили бросить, Танигути-сан. Это по мнению учебника «Основы государства и права», первый курс юридических факультетов, там повторяют школьную базу, поскольку, видимо, среднее образование порой проскакивает мимо не только вас». В зале повисла тишина. Что-то последнее время на этот учебник стало слишком много ссылок, отстраненно подумала Ханака. Раньше его упоминала Хину, видимо, нахватавшись от подруги якудза. Теперь вон, кое-кто не протрезвивший по чужим стопам пошел. Телевизионщики с бесстрастными лицами делали свою работу, разделив сектора, добросовестно фиксировали все подряд. Поэтому, Уэки-сан, Ута наконец приподнялась над столом и ненатурально изобразила намек на вежливый поклон в сторону родителя. «Вы меня очень обяжете встречно, если свои хотелки, ваши влажные юношеские мечты, прочие не относящиеся к работе якогамы бред новичка, вы ведь в новой роли здесь впервые, оставите за пределами зала для совещаний. Сказанное касается и ваших виртуальных пожеланий. Извините, у руководства компании нет возможности вытирать сопли всем желающим, включая вас. Пожалуйста, возьмите себя в руки и хотя бы попытайтесь вести себя как мужчина, а не прыщавый пубертатный сопляк. Вы меня тоже этим очень обяжете». Глава департамента IT невозмутимо улыбнулась. «Дурное влияние в нашей компании не просто заразительно, оно подобно эпидемии», мрачно констатировала про себя финансистка. Уэки-старший и его начальник побагровели. Оба разработчика, не сговариваясь, начали синхронно набирать воздух для отповеди, но подруга, похоже, по пьяной волне решила уподобиться сидящей рядом любительнице плавания окончательно. Ута вскинула вверх ладонь, опять из положения сидя. «Родному отцу и второму, тоже годящемуся в отцы, Танигути-сан, до вас дойдет очередь, ждите, дам слово позже. Пока я разговариваю не с вами, Уэки-сан, на будущее, во избежание подобных недоразумений, в исполнительной вертикали Якогамы вы пока что не являетесь лицом, допущенным отдавать команды», она повела рукой вокруг. «Строго говоря, у вас нет права даже на простые пожелания в адрес действующего члена совета директоров, которым являюсь я. Я крайне разочарована тем, что вынуждена устраивать выволочку взрослому на первый взгляд человеку. Я удручена также отсутствием подготовки к нашему собранию с вашей стороны. Вы могли хотя бы по диагонали полистать устав корпорации накануне». Тишина сгустилась почти до материального состояния. На своих местах ерзали и то краснели, то бледнели Фукудама и Ирисова, члены комиссии наблюдательного совета и по совместительству, соратники Хьюга Хироя. Кто-то из телевизионщиков решил приколоться и добросовестно показал пару беспринципных стариканов крупным планом. На одном из больших мониторов капли пота на лбу заняли едва не весь экран полностью. Либо, если юридические категории устава корпорации для вас тоже сложны, как и средняя школа, существует кодекс менеджера Якогамы. Продолжила то ли развлекаться, то ли сходить с ума нетрезвая особа. Там ваши права и полномочия, точнее, их отсутствие на текущий момент, продублированы куда более простым языком. Айтишница по-детски шмыгнула носом. Даже вам доступным, несмотря на скудность индивидуального кругозора, ознакомьтесь, заранее благодарю за понимание. Можете садиться оба, дебоширка вальяжно махнула ручкой. Отец неожиданной революционерки из багрового стремительно превращался в лилового, окрашиваясь сильнее, хотя, казалось, дальше некуда. Танигути, мазнув взглядом по подчиненному, переменился в лице и схватил его за плечо, что-то прошептал на ухо. Затем он громко заговорил, торопливо шагнув вперед и перекрывая родителю вид на дочь. «Мы вас услышали, Уэки-сан». Взгляд его излучал так много, что Ханаки захотелось поежиться. «Классно я их обесценила, здорово я их застроила», весело прошептала непрошибаемая сегодня Ута, которую услышало лишь агентство моделей. «Надеюсь, из себя вывести удалось». «Не то слово», уже особо не скрываясь, уронила финансистка. «Хотя мы так не договаривались». «Экспромт», хохотнула айтишница, безуспешно стараясь сдержать расплывающуюся улыбку. «Как вообще можно распланировать скандал, потом еще ухитриться скрупулезно выполнить план? Ха-ха-ха, Хинутян, это зануда не шарит, скажи ты, ловко я их». Пловчиха под столом перевернула правую кисть ладонью вверх. Нетрезвое создание тут же хлопнуло по ней своей рукой и оттопырило вверх большой палец. Не задавшееся с самого начала общение между группировками пошло по предсказуемой для Яко спирали. Деятели из Мацуситы, при поддержке Хьюги старшего и пары его высокопоставленных прихлебателей, энергично рисовали бурные сверхприбыльные перспективы, в основном напирая на присутствующих акционеров. И под этим соусом пытались поставить на общее голосование реструктуризацию. Журналисты добросовестно снимали и что-то тут же передавали в эфир, новости явно нашли своих слушателей. Йошида профессионально заметила, как Хайси Ханака, контролировавшая онлайн-котировки в реальном времени, на каком-то этапе зафиксировала рванувшую вниз свечу. Стоимость акции Якогамы резко устремилась вниз, сразу на процент с лишним. Внучка присутствующего на совмещенном собрании патриарха-основателя старательно прикрывала смартфон, не хотела, чтобы другие случайно увидели, чем она в параллель занимается. Как предполагалось, едва обозначила она губами коллегам и повернула экран так, чтобы биржевые графики стали видны у Эки с Хьюгой. Первым на телефон, однако, покосился родной дед, извлеченный из больницы. Хайси Юта взирал на происходящее с невозмутимостью заморского сфинкса и пока вообще себя никак не проявил. Понятно, впрочем, время такого козыря пока не наступило. Ожидаемо, прошептала в ответ финансистке кузина и в голос продолжила припираться с Фукудамы, подручным уже своего деда. Йошиде по большому счету не было дела ни до дебатов, ни до падения акций. Акционером она не является, соответственно, по ней биржевые потери не бьют. Зарплата же к стоимости акций не привязана. В равной степени неинтересными были и прения за ближайшее будущее. Если реструктуризацию продавит, новоиспеченная глава безопасности может в ту же минуту начинать собирать вещи из нового кабинета, чего не хочется. У Яко во всем этом балагане была своя, ответственная и заранее отведенная роль. Она не знала, каким образом брата бабки будут прикрывать от чужого доступа, но подготовилась тщательно, учитывая любой сценарий. Да, поспать или иным образом приятно отдохнуть не пришлось, зато сейчас она с удовлетворением ставила себе самые высшие оценки. За безукоризненную подготовку гордиться было чем. Мы, ввиду вашего немотивированного противодействия, вынуждены поставить вопрос о создании теневого кабинета. Мрачно вещал Танигути Дзион, главный разработчик пришлых и по совместительству новый босс Уэки-старшего. Мы не хотим раскола в наших рядах, поскольку от Якогамы себя тоже не отделяем. Поэтому, двуличная козлина, констатировала про себя Йошида и с невыразительным лицом нажала в кармане кнопку брелка, взятого от автомобильной сигнализации, неотличимого от нее и сейчас пославшего какую нужно команду куда нужно. Дальше ожидать и затягивать нельзя, лучшего момента может не представиться. А двое горилл по виду расслабились, утомились слушать непривычные для физзащиты материи высоких сфер. При этом, охранникам еще и лица нужно было держать вежливыми и заинтересованными, с иными физиономиями оберегать деда от родной внучки не позволяла оперативная обстановка. Сразу в нескольких каналах вентиляции, выведенных в зал, раздался синхронный хлопок. Он был тихим, никто кроме дипломированного психолога не услышал, да и та почувствовала лишь потому, что знала и ждала. Через пару секунд в помещении рванули клубы страшного на вид дыма, с черными вкраплениями, ярким запахом горелой изоляции и испаряющегося от высоких температур облицовочного пластика. По двум шеренгам совещающихся пронесся ропот, люди завертели головами. Яка, пристально фиксирующая действия гориллу, выжидала. Те предсказуемо растерялись, через секунду выучка взяла свое и мордовороты потянулись со стульев. Следующий шаг по логике – подхватить под руки опекаемую персону, поднять вверх и бегом припустить эвакуироваться, причем не лифтами, а пешком. Невеликий вес Хьюго-Хироя в сочетании с его никак не быстрыми ногами диктовал именно такой сценарий, поскольку нести пенсионера конкретно эти двое будут быстрее, чем сопровождать, если ногами перебирает он сам. Время. Яка нажала кнопку повторно. Возле ближайших дверей рванул собственноручно заложенный пиропатронный имитатор. Нештатная ситуация. Оставаться на местах, сохранять спокойствие. Это приказ. Директива номер. Ишида, единственная оказавшаяся на ногах, подняла на вытянутой руке и слева направо дугой пронесла бейт-штоп менеджера, напоминая присутствующим, кем именно является. Дополнительно персонажи с не очень хорошим зрением могли прочесть табличку на ее столе. Я, директор департамента безопасности корпорации Якогама, Ишида Яка. Повторяю команду, всем оставаться на местах. Задымление и источники пожара сейчас будут ликвидированы, все под контролем. Всем выполнять законные требования уполномоченных лиц. Последними словами она расчетливо хлестнула по ушам гостей. Охранники, подчинившиеся было по инерции, стремительно протерли мозги и собирались начать работать собственные алгоритмы. К счастью, на территории небоскреба, да еще и в классической нештатной ситуации возможности и права, одной красивой, умной и пока еще одинокой женщины оспаривать было некому. Точнее, не имело смысла, из-за разницы потенциалов. После рванувшего в дверях пиропатрона через несколько других дверей в помещении начали материализовываться уже охранники корпорации. В отличие от своих коллег из Мацусита, свои были одеты в формы и несли унитарное снаряжение по усиленному варианту. Видимо, старший поры, пасший деда Хироя, учился либо стажировался на практике где-то в серьезных местах. Непостижимым образом просчитав ситуацию за мгновение, лишь мазнув взглядом по сторонам, он сделал абсолютно верные и точные выводы. Это Яка четко видела по его лицу, с которого не сводила взгляда. К счастью для старого пердуна, за которого и развернулась невидимая битва, к сожалению для дельцов из Мацусита, в будущем, но тем не менее, упругая задница и большие сиськи не являются автоматическим индикатором профнепригодности. Даже если руководителем такого непростого департамента является со всех сторон сексуальная и соблазнительная тёлка, нынешний сценарий безопасница учитывала в первую очередь, вопрос был лишь, скольких человек понадобится нейтрализовывать. Всем оставаться на местах, выполнять законные требования уполномоченных лиц. Она еще раз расчетливо продублировала команду, практически заорала, не в последнюю очередь, для видеофиксации телевизионщиками, фиксируя на себе внимание абсолютно всех, отвлекая чужие глаза от пары тазеров. Невидимые прочим шокеры ударили сзади в шеи чужих гориллу. Использованные сейчас устройства Яка лихорадочно доставала остаток ночи по очень большому знакомству, успешно. Новая модель, не государственным службам безопасности пока недоступна, ха-ха, устройство не имело проводов на выстреливающих электродах. Конструкторы государственного поставщика догадались разместить питающую шокер батарею непосредственно в самих электродах, которые отстреливаются из пусковой установки на дистанцию вплоть до 8 метров. Еще в наличии был трехпозиционный переключатель, с его помощью регулировалась мощность электрического поражения. Самым же любопытным элементом было то, что электроды предусматривали возможность удаленного управления. В сопровождающих деда кузины выстрелили гарпунами, попали. Все тот же на удивление быстрый старший оказался еще и крепким, задергался, но обеспечивавший его стрелок хладнокровно увеличил мощность уже после попадания по живой мишени. На закуску, в новых тазерах имелся переключатель в контактный режим. Устройство можно было использовать и как обыкновенный электрошокер, но функция не потребовалась. Пасшие деда чужаки дружно завалились на пол, выбили дробь пятками и затихли. Эвакуируемся без паники. Все под контролем. В глазах Яка сверкнули озорные искры. Сотрудники ее департамента споро делили участников совещания на группы и направляли к разным дверям. Где-то в общей суматохе потерялась шестерка, утащившая через отдельный выход Хьюго-Хироя и его сопровождавших. Похоже, Танигути на каком-то этапе тоже протер мозги и что-то сообразил, В людском потоке он ухитрился приблизиться, чтобы процедить. «Хороший ход, но за нами не заржавеет». Он нервно озирался по сторонам, глаза только что не искрили, но поезд безвозвратно ушел. На своей территории выпускать из рук почти родного деда Ика не собиралась. «Не понимаю, о чем вы», – бесстрастно парировала брюнетка. В следующую секунду под влиянием импульса она обозначила вежливый поклон, не без умысла качнув перед чужим носом сиськами в случайно расстегнувшейся рубахе. Мужские глаза, как приклеенные, на рефлексе, проследовали за ее молочными железами. Кадык Танегути шумно двинулся вперед-назад, сглатывая слюну. Ика проконтролировала тот момент, что на них никто не смотрит, и шагнула вперед, на мгновение прилипая к собеседнику. «Моя фамилия Ишида, я директор здешнего департамента безопасности». Она хищно подмигнула, намекая, что затевать любые игры на чужой территории – не самая лучшая затея, не самая мудрая, во всяком случае. «Цейтнот, дело такое», – добавила она нейтрально. «На нормальный план у вас просто времени не было, понимаю. Ваших очкариков через 5 минут сдадут вашим же водителям на директорской парковке целыми и невредимыми, не переживайте». «Каких очкариков?» По инерции, не отрывающий глаз от женской груди, инженер растерялся. «Пару в солнцезащитных очках. Старик, как вы уже догадались, мой трофей». Ика шагнула ко второй двери вслед за агентством моделей. Спина парадоксальным образом почувствовала едва не материальный мужской взгляд, потому она не отказала себе в последнем удовольствии. Безопасница подкорректировала походку и изобразила профессиональный шаг от бедра, подчеркивая каждое движение ягодиц.